419. О качестве постоянства. Воин стоит на страже. Это может быть и ночью, и днем, и в любую погоду, и в любых условиях. Не могут личные настроения влиять на исполнение долга. Но стража сменяется. Архаджа стоит на несменном дозоре. Он всегда на посту, и нет ему смены, и заменить его некем. Один в пустыне жизни, стоящий на страже всегда. Внешнее я его может быть занято той или иной работой. Он может быть в пути ли отдыхать, на людях ли один, больной или здоровый, в тепле или холоде, здесь или там, в достатке или бедности, молчащий или ведущий беседу, но на дозоре всегда. В этом уявляются его трудные и суровые качества постоянства, совершенно не зависящие ни от пространственных токов, ни от состояния духа. Мало ли что может случиться в жизни. Не забывает он, что поставлен владыкой света на свой пост. Трудный, несменный, светомаяка, указывающий пути людям и ночью, и днем всегда. Сознание постоянного дозора приучает держать постоянную связь с владыкой, ибо свет маяка получает энергию от центральной станции, то есть из твердыни. Без этой связи, осознанной и постоянной, нет получения света по проводу пространственному. Без постоянства при связи по настроению получается прерывистый ток, и луч свой может погаснуть. Нужно приучаться проявлять равновесие и постоянство во всем, что достойно того, чтобы быть удержанным в сознании. Часто проверяем учеников, давая им работу, требующую для выполнения своего движения. Не годятся бабочки и мотыльки духа для такой работы. Сама их сущность не выдержит испытаний на постоянство. Особо нужно это качество, когда сгущается тьма и тухнут светильники духа в сердцах окружающих людей. Тогда свет не тухнущий остается единственным ориентиром во тьме для них, путь свой потерявших. Свет во тьме цену имеет. Хорошо качество спокойствия, но чего оно стоит, если в нем нет постоянства? Что можно сказать о мужестве непостоянном, сменяющемся страхом? Так поймем, что качество постоянства есть основа, на которой могут вышиваться цветы всех остальных качеств духа. Поймем это, и постоянство начнем утверждать.